даже взгрустнулась. Ну да, лисам все время пути по болотам было скучно. Нужно вести себя тихо, да и не поохотишься. Я присел возле кромки озера и закрутил вокруг себя пяток четок. Теперь я могу, наконец, воспользоваться ими и разгонять мошкару, которая шугалась от бешено вращающихся вокруг меня бусин. Стало намного легче. Я сполоснул руки в воде. Прохладная, приятная. Спешить мне было некуда. Без лис все равно никуда не уйду. Зато можно осмотреться вокруг. Минут через пять примчались лисы. Смотри, кого мы поймали. Ван, смотри. Передо мной остановилась Джинг, держа что-то крупное в своей пасти. Плюх. На землю упала полудохлая жаба. Здоровая жаба. Рогатая жаба. Интересно. Так, вы что, не помните, что говорила старуха? Она говорила не трогать жаб. Я укоризненно посмотрел на лис. Бесполезно. Они таких эмоций, как стыд и раскаяние, не знали. Мало ли чего она говорила. Взвизгнула Хрули. Почему это мы должны не убивать жаб? Они злые. Смотри, как глаза красные. Жуть просто. Да, жуть, поддакнула Джинг. Так и хочется убить их, разорвать на части. Но мы, видишь, не убили. Либо, что это за жаба-мутант? Я осторожно взял ее двумя пальцами за лапу. Глаза ее были реально краснющие. Это мелкий отпрыск демонической жабы, дружок. Харк, жаба неожиданно ожила и плюнула меня. Нет, не слюной. Это был какой-то сгусток грязной, болотной и одновременно демонической ци. Прикрыл меня кувшин, среагировавший моментально. Пах, и теперь по нему стекла едкая жижа. В следующее мгновение моя бусина, наполненная ци, врезалась в башку жабы и та лопнула как спелый фрукт, забрызгав все вокруг, и меня в том числе. В миг смерти ци жабы зависла в воздухе и притянулась ко мне, и я еще отчетливее ощущал ее демоническую природу. Значит, демоническая жаба, говоришь, пробормотал я, глядя на разможженную голову жабы. Да нет, всего лишь какой-то ее недоотпрыск. От настоящей демонической жабы ты бы обделался, просветил меня бессмертный. Есть, правда, нюанс. Они всегда мстят за своих убитых сородичей, а ты весь в крови убитой жабы. Выводы делай сам. Я взглянул на себя и чуть зло не выругался, быстро начав смывать с себя темно-зеленую кровь. Увернуться от лопнувшей жабы было невозможно. Так поэтому та старуха говорила не убивать жаб, воскликнула Хрули. Чтоб кровью не заляпаться, а мы и не убивали, мы вообще ни при чем. Вставила Джинг, это Ван ее убил, мы ее живой притащили так-то, и села довольная, мы переглянулись. Вот вы засранки, выдохнул я. Ну, формально она права, вставил Либо, кровь только на тебе. Но ты не волнуйся, Ван, вставил Хрули, мы тебя защитим, мы таких тварей не любим. Очень не любим, Джинг зарычала, готовы их убивать. Что ж, мелкие поганки действительно могут быть полезны. Правда, учитывая, что эту жабу я убил с одного удара четки, я бы ее сородичей не сильно боялся. Такими четками я их хоть сотню убью. Я приподнял тушку убитой жабы, вернее то, что от нее осталось. Казалось бы, жаба как жаба, только крупная и с небольшими рожками. Она даже не выглядит опасной. Но вот вспоминая ее плевок, наполненный едкой ци, она уже переставала выглядеть такой уж безобидной. Я посмотрел на кувшин. Ему, конечно, ничего не было, он ведь неуничтожимый, а если б на меня попало, разъел бы такой плевок одежду, а если б в лицо, на мне, правда, маска, может и защитила бы, но, кстати о маске, неплохо бы ее снять, а то мое лицо уже болит. Пару секунд, и маска отлипла от моей кожи. Наконец-то, выдохнул я, мое лицо, красное и распухшее, обрело свободу и первозданный облик. Чтобы унять зуд, ополоснулся холодной озерной водой. «А тебе не повредил этот плевок?» — вслух спросил я Либо. Он повернулся ко мне боком. «Меня подобная мелочь не может даже задеть, а меня, а тебе будет больно, очень, может даже прожжет до кости, хрен залечишь, поэтому лучше не подставляйся». Алисам, мой взгляд упал на двух смирно сидевших Хрули и Джинг, им тоже лучше не попадаться под плевки жаб. «Мы увернемся», — заявила Джинг. «Да, мы шустрые», — добавила Хрули. Я вздохнул. «И это», — сказал Либо, — «настолько мелкая жабка, что в сравнении с демонической, считай, головастик». Я посмотрел на жабу размером с руку. «Головастик, значит, это каких же тогда размеров демоническая жаба? Надеюсь, этой твоей демонической жабы нет в этих болотах?» Либо громко захохотал. «Чтобы угомонить демоническую жабу потребовался не один бессмертный, какие болота, ученик? Она заточена в таких местах, о которых тебе лучше не знать. Если бы она была тут, тебя убило бы еще на подходе к этому месту. как и всех остальных. Жабы очень тупые, а демонические в особенности. Только плюются, громко квакают и плодятся как ненормальные. Что же ее не убили? Не смогли, тяжко вздохнул он. Плененная квакала она, бессмертные бледнели, серела луна. Прекрасный стих о том, как бессмертные не смогли справиться с жабой. Да, стих неплох, согласился Либо. Ладно, лисички-сестрички, где вы нашли это чудище? Мы не сестрички, громко возмутились лисы. Хорошо, не сестрички, просто лисички, так где вы взяли эту вонючую поганку? Вон там, их лапы указали влево. Ясно, кивнул я, значит, туда мы точно не пойдем. В смысле не пойдем? Возмутился бессмертный. Ты можешь неплохо усилиться, наубиваешь твари и сам станешь сильнее, и благое дело сделаешь. Разве не долг праведника убивать всякую погонь? Не слышал о подобном долге праведника. Как я понимаю, это дело исключительно добровольное. Кроме того, добавил я через секунду, мне нужно сначала переварить эту энергию. Медитируй, Ван, сказала Джинг. Да, мы тебя будем охранять от мерзких жаб. Арррр. Я вернулся к озерцу и сел в позу лотоса. Рядом колыхался небольшой сгусток грязной демонической ци, которую было нужно очистить. За это я и принялся. Места для ци у меня хватало, поэтому вся она пошла внутрь. Оставалось очистить ее и сделать пригодной для использования. На все про все ушло минут 20. Вроде жаба была и небольшая, а очистить такой сгусток ци быстро не вышло. Но и осталось от него едва ли треть. Слишком грязная ци, много всего понамешано. Охрана мне, кстати, не потребовалась. На нас никто не напал, вернее, на меня. Но лисы как статуэтки стражи стояли по бокам от меня и мониторили местность вокруг. После очистки ци я встал и еще раз попытался смыть с себя всю налипшую от убийства жабы дрянь, и как будто стало лучше. Хотя, наверное, от меня все равно пованивало. Да, надо идти, произнес я вслух. Пока было светло, надо было двигаться. В темноте точно тут будет в разы опаснее, как в любом месте с злыми духами и демонами. С наступлением ночи они только набирают силу. Хрули, Джинг, лисы подобрались, и только что в струнку не вытянулись. Нашли свои лисьи тропы, тогда ведите. Обе лисы рванули вперед. Удобно, конечно, когда у тебя есть такие зверюшки, от которых есть и польза. Да помедленнее же, я за вами не угонюсь. Да, Ван плохо бегает, я помню, бросила Джинг. Это вообще не бег, вставил Либо. Курица-несушка быстрее бегает, чем Ван от врагов. Куры в принципе быстро бегают. Попытался я оправдаться, куда за ними угнаться. Ты когда-нибудь пробовал догнать курицу? Это нереально. И ты еще себя культиватором называешь, сравнивать себя с курицей? Так это ты меня с курицей сравнил. Неважно. Я, учитель, мне позволено. Я закатил глаза к небу и пошел вперед. Пререкаться с бессмертным ли можно было бесконечно? От такого же жабьего плевка ты хоть меня прикроешь? Все же спросил я, погружая ноги в мягкую землю. Я тебе что, плевательная тарелка? Либо, я могу на тебя рассчитывать, у меня не настолько хорошая реакция. Вдруг жаб будет много? Эх, ладно, конечно прикрою, это мой долг как учителя, пафосно произнес Либо. Видеть, как твое красивое личико разъедает ци, мне будет больно. Чуть-чуть, самую малость. Сюда, Ван, окликнула меня Хрули. Да куда сюда, я нашла тропку надежнее, возразила Джинг. ТСС, шикнул я на них. Слишком уж громко они вели себя на болотах, где водятся демонические твари. Джинг сигала, вздымая вокруг брызги воды тины, одновременно похрюкивая. Наконец, когда мы остались без посторонних, она могла бегать по воде. Да, они умели и такое. Я еще раз взглянул на каменное плато ввыси, и до него было топать и топать через болото, скорее всего даже не один день. Это сколько ж ночевок придется сделать на болотах? Я вспомнил слова старика с метлой про опасности, которые закаляют праведника, и подумал, что с опасностями он точно угадал. А вот знал ли он, что тут так отчетливо пахнет демонической ци, и знал ли он о мелких демонических жабах? Ладно, это уже совсем не важно. Я иду, и мне главное быть внимательным. Все-таки слабые не могут заслужить благословение неба, а оно мне ой как надо, чтобы снять проклятие Хатея. Лисьими тропами, которые были совсем тоненькие, буквально в стопу шириной, мы дошли до чуть менее болотистых мест между холмами, где была довольно твердая и не проваливающаяся в болото тропка. «Видишь, моя тропа лучше», — заявила Хрули, — «тут даже Ван может спокойно ходить. Это мы еще по моей не шли, там вообще лечь можно и спать». «Ой, да расскажи», — хмыкнула Хрули, — Это ты еще моей не видела. Под тропкой даже угадывались давно вбитые в землю камни. Поэтому она и не права. Чавк, чтоб тебя. Нога по колено провалилась в болотную жижу, и я чуть не ухнул в болото, чудом удержавшись. Спасли палки. Сердце резко забилось от легкого страха. Читал я пару повестей, где из болота просто не выбирались. Ужасная и мучительная смерть. Я выбрался и шагнул дальше. Теперь я щупал палками буквально каждый сантиметр в области, куда хотел поставить ногу. Что ж, если я думал, что прощупывание почвы палкой поможет, то я ошибался. Не помогло. Я стал даже чаще проваливаться. А ты заметил, вдруг сказал Либо, что на тебя давненько не сваливалось птичье дерьмо, не кусали твари и вообще не случалось мелких неудач. Подожди, а то, что я проваливаюсь в болото. Я уже давно попросил нейросеть не мигать о том, что срабатывает проклятие неудачи. К чему это? Лишнее отвлечение внимания. А боги, ты в болоте, тут все проваливаются на каждом шагу. Ты это сейчас к чему? Я про накопительный эффект, если ты не забыл. Я выдохнул, неслышно выругавшись. Забыл. Нога опять соскользнула в болото справа, и по нему пошли волны. Правда, они быстро успокоились. Чую демоническую ци, сказал бессмертный Ли через полчаса пути и беззвучных чертыханий. Моих, естественно. Честно говоря, я и сам чувствовал потоки грязной ци, но, видимо, Либо говорил о чем-то другом. К вам приближаются слабые энергетические сигнатуры демонического происхождения, много сигнатур, очень много. Именно ко мне, может, просто в моем направлении, или мимо пробегают. Сигнатуры следуют из нескольких направлений, и вы, точка пересечения их внимания. Это абсолютно точно. Я стиснул зубы, сделал вдох и выдох, дал немного циф четки и десяток бусин завращались вокруг меня по привычным траекториям, выписывая восьмерки. Я застыл, лисы навострили ушки, и довольно скоро тишина исчезла. Издалека начал доноситься очень злой квак. «Жабы», — прорычала Хрули. «Вонючие», — добавил Джинг. «Кто ко мне направлялся, я и так понял. Демонические жабы. Мстить за убитую товарку. Праведник в страхе. Жаба, я невкусный, честно». Хрум и тишина. «Спасибо, учитель», — подбодрили на будущее сражение. «Всегда пожалуйста». А через секунду водная гладь на сотни и сотни метров вокруг словно вскипела и ожила. Ко мне мчались тысячи демонических жаб. Я хотел заслужить благословение неба, видимо, оно услышало мою просьбу и дало мне шанс отличиться. Вот только мне уже не очень-то и хотелось. Глава 9. Кваканье перерастало в настоящий жабий хор, от которого начинало закладывать уши. Это походило на звуковую атаку сразу со всех сторон. Итак, куда бежать, если враги буквально со всех сторон? Никуда. Придется принимать бой. Жабы чуют на тебе кровь одной из своих, сообщил Либо. Спасибо за информацию, я и так понял. Бежим. Кинул я лисам, и мы рванули. Хрули бежала вперед, показывая узкую дорожку, где можно было ступать и не проваливаться. Чуть вдали было два крупных холма и дюжина мелких. Надо рвать когти туда, потому что принимать бой стоит там, где можно хоть частично укрыться, а не на открытой местности, где тебя можно буквально заплевать со всех сторон. От такого не увернешься. Мантра. Вдруг вспомнил я, а вдруг она поможет от этой кислотной ци? Я тут же начал тихо бормотать ее, и вокруг меня возникла полупрозрачная пленка. Плюх, плюх, плюх. Да тут засада что ли? Жабы начали выскакивать из воды, словно обезумевшие. Но эти-то были мелкие еще. Их буквально перехватывали на ходу лисы, разрывая морды. А вот те, что к нам скакали, вот те были размером с курицу, и не тощую, а натурального бройлера. Воздух вокруг наполнило бесконечное страшное кваканье, скорее напоминавшее рев стаи разъяренных тигров. Одна из таких жаб-бройлеров рванула на меня, мощная, прыгучая, квакучая. Бах, птыщ, моя святая бусина словно снаряд врезалась в ее голову, и та взорвалась изнутри. Да уж, против демонической ци четки действительно более, чем эффективны. Один удар, одна жаба, даже не маленькая. Сгусток демонической ци тут же полетел ко мне. Вжух. Рядом пролетела стремительной стрелой Хрули и оторвала голову очередной жабе. Тьфу. Получай, жаба. В голосе лисы звучала настоящая ярость. Арр. Джинг в буквальном смысле снесла голову рванувшей на нее жабе. Ничего себе, у нее сила в лапах. И это она пока еще сама не особо больше жабы. Так у нее же лапа, напитанная ци. У зверей это на инстинктивном уровне, ответил Либо, не отвлекайся, только они подберутся на достаточно расстояние, начнут плевать, что мало не покажется. Энергия от убитых жаб словно прилипала ко мне, пока ее было немного. Но на парочке убитых жаб останавливаться я не собирался. Просто потому, что выбор они мне не давали. Не ужиться нам на одном болоте. Да и энергия их мне будет полезной. Наконец-то смог продолжить очищение меридиан, уже дублирующих. Не так страшен черт, как его. Вот дерьмо. Едва основная часть жаб оказались на расстоянии двух десятков шагов от меня, как они дружно сделали залп плевками грязной демонической ци. Увернуться от всего было невозможно. Была надежда лишь на кувшин, на мантру и на быстрые ноги. По барьеру, словно по лобовому стеклу машины, растеклись грязные кляксы, которые тут же начали разъедать его. Не на такой эффект я рассчитывал. Пуф, барьер просто схлопнулся, на мою одежду брызнула ци и не прожгла ее. Одежда святого хорошо держала удар. Мелких жаб, которые рванули первыми, я убивал одну за другой, лисы делали то же самое, а вот крупные не спешили подставляться под щетки. Да чего вы умные такие, давайте ко мне, поближе. Но нет, жабы сидели в болотах и прыжками следовали за мной. Хтьфу, хтьфу, хтьфу, хтьфу, хтьфу. С таким звуком в меня полетел очередной залп. Причем один отряд жаб уже стоял мне наперерез. Я забубнил мантру, и вокруг меня снова вырос барьер. Какую-никакую защиту он все же давал. Сзади в меня плевали мелкие жабы, преследующие меня. Но от тех плевков меня защищал Либо. Все-таки настоящий учитель не бросит своего ученика в беде. Хрули, веди. Джинг, убивай. Скомандовал я лисам. Пусть лучше найдут свои лисьи тропы. Пусть одна из них не отвлекается. Вокруг меня петлями и восьмерками летали четки, пронзая одну жабу за другой. Не кувшин, а плевательница какая-то, тихо бурчал он. Где это видано, чтобы в бессмертного жабы плевались? Если б мои меня увидели, это был бы позор. Твои тебя и заперли в кувшин. Неважно, я великий поэт. Думаю, эти жабы чихали на твое бессмертие и на то, что ты великий поэт. Отгони их стихами. Все болота вокруг нас кишмя кишели демоножабами, которые или гнались за нами, или плевались. В самых критичных случаях меня спасал Либо, самоотверженно продолжавший принимать плевки судьбы на себя. «Надеюсь, тут поблизости нет какой-нибудь матки», — пробормотал Либо. «Что ты сказал? Матки? Ну да, в теории должна, это же все мальки, а раз их так много, то где-то неподалеку может быть матка». В голове всплыл тот самый квай, описанная проводниками здоровенная жаба, по описанию как есть матка. Вот только парни не говорили, чтоб их жабы трогали. Стоп, так они же обычные люди, может, поэтому их не трогали, а я для этих жаб как красная тряпка для быка. Они же точно чувствуют, что я праведник и просто хотят сожрать меня. Вот я тупой, значит они от меня не отстанут. Тогда получайте еще больше. Мои четки как живые снаряды пронзали мелких жаб одну за другой. Пронзили и крупных жаб, перегородивших мне путь. Вот только от их плевка снова распалась защитная пленка. Причем вливания ци ее не спасли. Надо было прочитать мантру заново. Странный и очень неприятный эффект. Мы мчались вперед, и по мне начало попадать. По рукам, ногам, шее, везде, где одежда хоть немного не прикрывала. Демоническая ци жглась, и кожа моя шипела, словно в нее тыкали раскаленными углями. Прежде чем я успевал пересоздать пленку, я оставался на какое-то время без защиты, и даже бессмертный, носящийся вокруг и принимающий на себя удары, не мог заблокировать все. То же самое происходило и с лисами. Их шерстка в местах попадания чернела, а они зло рычали и еще ожесточеннее рвали жаб. Вернее, рвала. Джинг. Хрули мчалась впереди и вела нас. И, думаю, без меня лисы бы легко удрали от жаб. Но, как говорится, мы все в одной лодке. Я ощущал много демонической ци, которая липла ко мне как жвачка или как какой-нибудь вонючий мед жабьей природы. Хорошо, хоть я каким-то чудом не проваливался и мог держать темп бега, поспевая за лисами. Выбирали они тропки действительно умело, как будто даже лучше, чем те парни, с которыми я шел сюда. Потому тогда я постоянно проваливался, а сейчас бежал и каким-то чудом. Чавк, ну вот, накаркал. Нога исчезла под какой-то сомнительной твердости топкой, но я ухватился за летающие кувшины, выпрыгнув, помчался дальше. Это Мюнхгаузену нужно было хватать себя за волосы, у меня же есть для этого Либо. За лисами я вроде поспевал, а дыхалка моя, нет. То есть я явно прибавил в выносливости, но марафонцем не стал. Приближается мощная демоническая сигнатура, уровень опасности, смертельный. Рекомендуется бежать, не вступая в бой. Так, ладно, Не в первый раз я слышу такое предупреждение от нейросетей, ничего, как-то до сих пор жив, так что не все так безнадежно. Бабам! Откуда-то из-за холма, справа, раздался мощный звук, после которого по воде и по земле пошла дрожь, а я чуть не упал. А потом до нас донесся рев кого-то огромного. Нет, не рев, понял я через секунду, это был квак. Тот квак, который мы слышали с проводниками, и близко не сравнится с этим мощным оглушающим ревом. Матка, констатировал Либо, пришла мстить за детей. Зря ты наубивал столько жаб. Жабоматка, выдохнули дружно лисы. Бежим быстрее, лисички, иначе нам конец. Нам конец, дружно завопили лисы. Успокойтесь, я так сказал, нам никакой не кон. Бабам, нет, выдохнул я. Мы увидели матку. Мощным прыжком в сотню шагов она оказалась в ближайшем болоте, и от ее прыжка вверх взмыли тучи воды, окатившие нас болотной жижей и снесшие напрочь вообще всех мелких жаб. Видимо, руководствовалась жаба принципом «бей своих, чтобы чужие боялись». Ну а следом нас оглушила звуковой волной, потому она заревела, как ненормальная. «Кваааа!» Тварь громко квакнула, вылупив огромные, как блюдца, глаза на меня. «Ладно, какие блюдца? Да там тарелки огромные». Сердце пропустило удар. «Я...» Конечно, не трус, но стало страшно. Так, буквально на секундочку. Бояться было нельзя, потому что из болот выбирались жабы и кваком приветствовали свою мать. А мы что? А мы бежали вперед, и я продолжал на ходу убивать слегка оглушенных жаб. Лисы прыгали впереди по кочкам, оглядываясь на меня, отстающего. Либо, а я с жабой не справлюсь, с маткой может, мои четки. Эта матка тебе не по зубам, мой ученик, лучше беги, пока можешь. Иначе мне придется придумывать несколько похоронных стихов в твою память, а я этого не люблю. Лучше беги, беги, Ван, беги. Вжух, мимо пролетел огромный снаряд демонической ци, размером с мою голову. От такого количества ци у меня аж волосы встали дыбом везде, где только можно, а в горле резко пересохло. От такого заряда никакая мантра не спасет. Бам, еще один прыжок, и матка-жаба преодолела сотню метров, вздымая за собой тучи воды. Плюх, еще один плевок, я вильнул в сторону, уходя от летящего снаряда, это не считая ее мелких говнюков, которые плевали в меня со всех сторон. Часть их ударов принимала одежда, часть горшок, часть мантра, которую я успевал обновлять, ну а часть, разрывая пленку, попадала по мне, обжигая. Боль я терпел, стиснув зубы и шепча мантру. Мои четки дырявили демоножаб, но меньше их не становилось. Да сколько же вас тут наплодилось? Помнится, тот старик с метлой говорил, что тут есть жилище отшельника. Ну и где оно? Очень было бы кстати. Сюда, Ван, крикнула Хрули. Лисы успевали и вырваться вперед, и рвать по пути жаб, зачищая передо мной дорогу. Без меня они бы уже убежали прочь. Их точно какая-то жирная жаба не догонит. Но, плюх, сзади поднялась огромная волна от очередного прыжка жабы-матки. Болото обдали меня вонючей водой и чуть не смыли в болото. Я еле удержался на крошечной тропке, по которой меня вели лисы. «Влево прыгай», — завопил Либо. Пришлось прыгнуть в воду, продолжая держаться за кувшин. И не зря. Бах! Очередной снаряд, преследовавший меня жабоматки, пронесся мимо, громко плюхнувшись где-то вдалеке. Я проскочил одно болото, потом второе. Холм. Но жаба одним прыжком нивелировала все то, что я пробежал в муках и пыхтении. Я уже потерял счет количеству убитых мелких и даже крупных жаб. Но это как убивать комаров у реки, совершенно бесполезное занятие, их количество просто не уменьшается. Джинг, Хрули, бегите, хоть вы спасетесь, эта тварь рано или поздно меня догонит, прохрипел я лисам. Если уж идешь ко дну, нечего тянуть с собой других, мы тебя не бросим, крикнула, не оборачиваясь, Хрули. Да, не бросим, добавила Джинг. Арррр, какие преданные лисички, пустил слезу бессмертный и хныкнул. Дурочки, прошипел я, уворачиваясь от очередного снаряда, а в груди что-то потеплело, глядя на эти хвосты, один рыжий, а другой белый. Я продолжал петлять как заяц от погони, но жаба-матка каждый раз догоняла, даже ее мелкие отпрыски подотстали, они просто не выдерживали наш темп, а вот мои легкие уже выбрасывали белый флаг, они больше не могли, держались на одной ниточке надежды, что мы найдем выход. Принимать бой с этой громадиной – последнее дело. Только если вариантов никаких. Я пыхтел как паровоз и хрипел как загнанная лошадь. Мои ноги стали деревянными. Влево. По команде Либо я даже уже не отпрыгнул. Просто свалился в бок, а потом резко поднялся. Впереди были холмы и небольшие болотца. «Ван, можно сюда!» — крикнула Хрули. И мы попетляли вдоль холма вбок. «Вот, тут целые куски твердой земли. Надо только прибавить ходу. Там бежать будет в разы легче. Мы точно сможем оторваться. Не надо смотреть, куда бежи. Приближается мощная демоническая сигна. Бабах! Прямо в сотни шагов передо мной, преграждая путь, приземлилась вторая тварь, еще огромнее и злее. Глаза сверкали, как раскаленные добела угли, кожа была темная и бугристой, а два острых рога не давали усомниться в демонической природе, как и черная ци, окутывающая ее. Да она еще мощнее той, что меня гонит. А вот и отец, твою мать, прорычал я, на бегу разворачиваясь вместе с лисами в другую сторону вдоль холма, потому что по болоту я не пробегу. Чистое болото без тропок, я ж не водомерка, там проход, Ван, крикнула Джинг. Сзади раздался очередной бах, окативший всех брызгами и ударной волной. Вжух, влево, Ван, я увернулся, я бежал уже на морально-волевых, не чувствуя своих ног. Четки уже ничем не помогали, потому что вокруг уже не было мелких жаб, зато было два крупных переростка. Когда мы выскочили за холм, я охренел, перед нами во всю ширь раскинулось огромное озеро, именно озеро, а не болото. Бабах! Справа приземлилась огромная жабья туша и своим весом снесла часть холма. Бух! Сразу после нее на берег грохнулась вторая, перекрывая нам путь, окончательно. Хтьфу! Хтьфу! Сгустки полетели сразу с двух сторон. Я кинулся вперед, уворачиваясь. От частицы меня защитила одежда. Джинг увернулась. А вот Хрули. Хрули задела. По касательной. Бог, но маленькой лисичке этого хватило. Сгусток ци был раза в пять больше ее самой. Ее откинуло в сторону воды. Ее шерсть вмиг почернела и обуглилась. Кожа слезла, обнажая мясо. Она всхлипнула и мгновенно потеряла сознание. Хрули, крикнули мы с Джинг одновременно. Я подхватил лису и оглянулся. По бокам жабы. Впереди озеро. Бежать некуда. Стоп, это же крошечный храм на озере. Вот только как туда добра. Я рванул не раздумывая. Как только увидел каменные ступени, торчащие из воды, мое чутье почти моментально ощутило странный крупный сгусток, святой ци, или чего-то очень похожего. Думать времени не было, совсем как в ту ночь, когда, спасаясь от демона, я рванул в пещеру отшельника вслед за лошадью. Я понимал одно, если есть где-то святая ци, дай деру туда, там точно безопаснее, чем вне ее. Рядом летел кувшин, а вперед бежала Джинг, Хрули, прижатая ко мне. Тяжело дышала, и я чувствовал, как ей плохо, очень плохо. Ноги шлепали по торчащим булыжникам, выполняющим роль дорожки. Я уже видел маленький храм перед собой, до него было сотни две шагов. Мои ноги скользили по камням, но я умудрялся все же кое-как удерживаться. Быстрее, ученик, вжух, вжух. Двойной плевок демонической ци чуть не снес меня. Уклоняться я не мог, только почти прильнуть к воде, ложась на дорожку, и надо мной промчались смертоносные снаряды, упав в воду. Ци задела меня лишь краешком, но и от этого одежда защитила, а вот волосы на голове буквально сбрила. Я вскочил и побежал дальше. Мысли были об одном – выйти на безопасное место, которым почему-то ощущался храм, и посмотреть, что с Хрули, насколько все серьезно. Я уже пробежал сотню шагов, половину расстояния до храма, умудряясь не ухнуть в черную и явно глубокую воду озера. Пригнись. Я послушно прильнул к камням, пропуская плевок. Джинг мчалась впереди. Слева. В смысле слева. На мгновение опешил я. Совершенно неожиданно из темных вод озера выскочила огромная серебристая рыбина. И эта тварь явно попыталась заглотить меня. Четки. Я в ту же секунду закрутил вокруг себя святые бусы. Рыбина влетела в преграду из четок и распалась туманом, который нырнул обратно в воду. Чего? Она дух. Беги быстрее, пока она в шоке. Я рванул, легкие горели, ноги были чьими-то чужими. «Что с жабами?» – спросил я, не оборачиваясь, продолжая бежать. За Джинг я не беспокоился, она уже находилась на островке и дожидалась нас. Я же так быстро бегать не мог. Сидят на бережку и ждут, пока тебя прикончит дух. Ван, слева. И вновь из воды на меня прыгнула здоровенная серебристая рыбина. Вот только поздно. Меня несло словно на крыльях ветра вперед, к островку. Рыба промахнулась. Бах! Я одним мощным прыжком очутился на небольшом островке и покатился по земле. И сразу вскочил. Смотреть, где жабы, та рыба дух. Жабы сидели на берегу, прямо возле каменной дорожки. Но почему-то в озеро за мной не совались. А потом... Потом мой взгляд упал в темные глубины озера передо мной. И там носилась огромная, словно акула, серебристая рыба дух. Я в ловушке. «Приплыли», — вздохнул бессмертный. «Попался. Где-то я уже такое видел». А потом Хрули всхрипнула, и я осторожно положил ее перед собой на каменистую землю острова. «Хрули». Джинг ткнула носом Хрули, но та была без сознания. Бок лисы был разворочен до ребер, и там, словно живая грязь, шевелилась ядовитая демоническая ци. «Хрули». Тихо прошептал я лисе. «Ничего, Хрули, ничего, лисичка-сестричка, мы сейчас тебе поможем, Джинг, не хнычь». Глава 10. Мои руки легли прямо на рану Хрули. Моя кожа зашипела, будто столкнулась с кислотой, но так и должно было быть. Зато эта демоническая ци с большей охотой перебросилась на меня. Руки обожгло болью, а кожа на них слезла. Я стиснул зубы. «Ничего, чем больше, чем этой ци на мне, и чем больше я заберу ее на себя, тем легче будет, Хрули». Именно эта мерзкая ци и разъедала плоть лисы. Рану, я был уверен, что залечу. Но ци, надо ее сначала убрать. Рядом возилась Джинг, которая в прямом смысле вылизывала раны Хрули. Видимо, с небольшими дозами демонической ци она могла справиться, и пыталась хоть как-то облегчить боль своей подруги. С моих рук срывались потоки очищенной, светящейся ци и падали на обнаженный, разъеденный бок Хрули. Во мне было мало ци, я слишком много тратил на мантру. Часть ци я принимал на себя, часть чистила Джинг, а часть я выжигал с помощью своей ци. Процесс пошел. Бессмертный молчал, стараясь не мешать в такой момент. Хоть лиса была совсем небольшой, въелась ци в нее непропорционально много. Я стиснул зубы. Что ж, свои руки я потом залечу. Главное, жизнь Хрули. Было тяжело. Это лечение было не таким сложным и опасным, как с Джинг, потому что там меня чуть не сожгла святая ци, но все равно было тяжело. Я сидел, переваривал демоническую ци из убитых жаб, которая прилипла ко мне, и сразу отдавал Хрули. Очень помогли четки. В какой-то момент я понял, что если они выжигают демоническую ци, то им без разницы, где она находится. Поэтому я приложил их к боку лисы, и это сработало. Я мог только корить себя за то, что не додумался до этого сразу. Это бы сильно упростило лечение. Демоническая ци зашипела и начала испаряться в тех местах, где четки касались ее. Только благодаря этому, остатки своей ци я смог направить на борьбу с демонической ци, а конкретно, на лечение. Разодранная до мяса кожа зарастала на глазах. Правда, на это ушел почти весь мой резерв. Но главное, Хрули перестала тяжело дышать и выглядеть будто на грани смерти. Джинг все это время хмурилась, наблюдая за лечением Хрули. Однако чуть успокоилась, когда кожа на теле раненой начала зарастать и Хрули ровно задышала, и даже стала похрюкивать во сне. Я тоже выдохнул с облегчением. Я ощущал, что теперь ее жизнь вне опасности. Хоть на то, чтобы долечить ее, нужно еще несколько сеансов. Лечишь ты, конечно, криво-косо, но берешь количеством ци. Иначе ты бы никого не вылечил, просто энергии бы не хватило, прокомментировал мое лечение бессмертный. Ну извините, никто не учил. Некоторые бессмертные очень неохотно дают советы, отрезал я, так что лечу как умею. Главное, работает. Я поднялся. Только теперь можно было наконец-то осмотреться, где я оказался. Узел меридиан был пуст, а страха и волнения уже не было. Будто бы за время бегства, а потом непрерывного лечения, я эмоционально перегорел. На мне по-прежнему были тучи прилипшей демонической ци, которую нужно было переработать, но она подождет. Еще когда я лечил Хрули, то ощутил, что земля островка пропитана ци, не святой, но чем-то очень близким. Но я понял, что не могу взять ни капельки этой ци. Я пытался. Так что, убедившись, что для Хрули я сделал все, что возможно, я поднялся на ноги. Только сейчас, когда я вернулся в реальность, то понял, что над озером раздается такое кваканье, от которого хотелось заткнуть уши. Ну и противные твари эти жабы, заметил Либо. Не то слово, вздохнул я. Он только теперь подал голос. Ну что, учитель, мы в заднице. В полной, согласился он. Итак, мы все-таки попали в жилище какого-то отшельника. Вне всяких сомнений, земля острова отдает святостью. Это я еще во время лечения заметил. Итак, жабы меня ждут, на той стороне, а в озере ждет какой-то рыбий дух. Я встал на край островка и взглянул в темные глубины озера, где яркой серебристой точкой мелькал силуэт той самой рыбы, которая хотела меня сожрать, и которую остановили четки. Не все так просто, мой ученик, боюсь, что это больше, чем дух рыбы. Не бывает духов рыбы, и вообще животных. Этот дух – нечто большее. И, что это должно значить? Я небольшой знаток по духам, Но это какая-то аномалия. Нужно больше информации. Хорошо, с этим позже. Правильно я понимаю, что жабы сюда не суются. И я имею в виду не островок, а озеро, потому что боятся этого серебристого духа. Духа, бессмертный захохотал. Ван, в этом озере тысячи духов. Они эту жабу на части порвут, если она сунется. Я как стоял, так и застыл. Присмотрись, это не озеро черное. Это там мелькают злые духи так быстро, что оно кажется черным. Я начал всматриваться вглубь озера и вынужден был признать, что Либо абсолютно прав. Это было черное озеро мельтешащих духов. Значит, констатировал я через минуту, жабы меня стерегут у дорожки, а духи в озере. Но ни те, ни другие не могут до меня добраться, потому что земля острова содержит святую ци, достать-то не достанет, но и ты отсюда не выберешься. Во всяком случае, я пока не вижу никаких способов. Я оглянулся на храм позади меня. Если это жилище святого или отшельника, то почему вокруг озера злых духов? Как-то не вяжется. А вот это отличный вопрос. Поразмышляешь. Времени у тебя предостаточно. Значит, я в ловушке, констатировал я, в самой настоящей. Честно говоря, вынужден признать, что ситуация тупиковая. С минуту я стоял молча. А это не про этого серебристого карпа из озера говорила та старуха? Вдруг вспомнил Либо. Похоже, именно про него, выдавил я. А что это за знаки? Спросил я, став на корточки у выбитых на каменной поверхности острова знаков. Так святые знаки же, не видишь, что ли? Они и отпугивают всю эту нечисть из озера, не дают атаковать тебя. А значения ты их знаешь? Нет. Я что, святой? Просто знаю, что это символы и они работают. На этом мои знания заканчиваются. Не густо. Я, естественно, значения символов не понимал. То есть это было нечто другое, совсем не те иероглифы, которым меня научили в секте. Точно не знаешь, что это за каракули? Абсолютно точно. Но, скорее всего, это ваши даосские письмена. Ладно, поверю на слово. Я обошел храм по кругу. Тут остались места с землей, ямки, где когда-то были посажены декоративные деревца, от которых остался только засохший ствол. Хрули. Я обернулся. Лиса уже пришла в себя и Джинг ее радостно облизывала. Ты глянь какая, то загрызть готова, то чуть ли не все глаза выплачет. Женщины, вздохнул я, ты-то что о них знаешь, невинный, говоришь так, будто познал сотню как минимум. Началось. Так не говори о том, о чем не знаешь, тоже мне, знаток женщин. Тьфу. Я осторожно присел возле Хрули, которая разлепила сонные и уставшие глаза. Ван, спросила Хрули, я умерла? Нет, мелкая, ты очень даже жива. Джинг просто радостно урукала, не говоря ни слова. Отойди от меня, мелкая засранка, пропищала Хрули. Сама ты мелкая, я тебе раны вылизывала, от демонической ци спасала, и это твоя благодарность. Я не просила. Тьфу. Сплюнула Джинг и отвернулась, потопав к воде. Джинг, только воду не трогай, там злые духи, предупредил я лису. Я что, тупая? И так знаю, я просто в отражении посмотрю, на единственную красивую лису на этом сраном острове полюбуюсь. Тоже мне красавица. Хвост даже не белый, а до сих пор рыжий. Хрули уже было явно лучше, раз она могла пикироваться со своей подругой. Уж получше всяких доходяг, которые еле ходят и у которых куска шерсти не хватает. Вон, мясо до кости выглядывают. А потом Хрули увидела, что у нее слезла шерсть вместе плевка. Много шерсти и кожи. Не знаю, слышал ли кто-либо на острове лисий плач, но я его запомнил на всю жизнь. Это было почти как слезы ребенка, у которого забрали игрушку. Убийственно драматично, пронзающе трогательно и просто нестерпимо. Хорошо, хоть она закончила быстро и взяла себя в лапы. Ненавижу лисий плач, выдохнул с облегчением бессмертный, когда Хрули закончила, хуже только вопли брошенных женщин. Ты, видимо, был жестким бессмертным. Почему жестоким? Влюбчивым, да. Но я не могу находиться с одной женщиной, если мне уже нравится другая, я лечу к той второй, я же не подлец какой, обманывать первую. Поразительная философия любви. Как говорится, до первых стройных ножек я твой навеки. Кем это такое говорится? Неважно, отмахнулся я, и застыл перед черным храмом. И вообще, почему черный, а не белый? Черный же значит плохо. Слишком много плохих фильмов начиналось с того, что главный герой заходит в какое-то темное и заброшенное место. Тут, правда, есть нюанс. Я шагнул к храму. По сути, это была одноэтажная пагода, размерами с небольшую комнатку. С виду строение было заброшено очень давно. Деревянные стены разошлись и просвечивались. Дверей не было. Я по шашку, как трусливое дитя, осторожно заглянул внутрь. Заглянул одним глазком и застыл. Было ощущение, что когда-то тут внутри бушевал пожар. Везде лежали горстки пепла, сгоревшие куски каких-то свитков. Да уж, было ощущение, что тут выгорело все, кроме дерева. То есть оно просто почернело и все. Из уцелевшего внутри я увидел только коврик для медитации и несколько стопок бумаг, неизвестно каким образом уцелевших. Сзади высунули носы лисы, обе. Им тоже было интересно. Хрули, тебе нельзя пока двигаться. Иди лежи. Но я уже могу. Выдавила с хрипом она и рухнула на пол. Я уложил ее обратно и вернулся в храм. В руке у меня были четки. Сил, чтобы управлять ими не было. Не было ци. Но все равно я обмахал этими четками каждый уголок храма. На всякий случай. Мозги у тебя, кажется, немного появляются, заметил бессмертный. Спасибо, учитель. Но вообще зря проверяешь. Абсолютно святое место. Доверяй, но проверяй. Скрип, скрип. Каждый шаг в этой комнатке отдавался противнейшим скрипом. На мгновение я застыл, потому что, очутившись внутри этого крошечного храма, ощутил небывалое раньше ощущение святости. Словно оказался в церкви, а где-то там, наверху, запели детскими голосами ангелы. В общем, святость как она есть. Только что лучей с небес не хватает, кружащихся пылинок до запаха ладана. Но, наверное, я много хочу. Да и вообще, это образы из прошлой жизни. Но несмотря на ощущение святости, было кое-что еще. Было ощущение давным-давно заброшенного дома, который пугает любого, кто входит в него, потому что за покинутым домом стоит обязательно какая-нибудь трагическая история. Была ли она тут, я не знал. Очевидно, когда-то тут жил отшельник. Был ли он святым, или на ступень ниже, тоже непонятно. Но можно было констатировать, что старик из школы небесных наставников не соврал. Вот они, болото, и вот место, где когда-то жил отшельник. Есть, правда, пара нюансов, в виде огромных жаб и сонма духов. Но мне ведь не привыкать, ведь так, эх, я вздохнул. Я взглянул на коврик для медитации. Нет, сесть на него было бы кощунство. Это личная вещь, можно даже сказать, интимная. Джинг, тем временем, принялась обнюхивать каждый угол и так наобнюхивалась, что расчихалась. А нечего свои длинные носы совать куда ни попадя, произнес вслух бессмертный. Я стал в центре этого храма и вдруг ощутил, что что-то происходит. Совершенно неожиданно на стенах черного дерева замерцали символы и начали выжигать демоническую ци, ту самую, которая налипла на меня и которую я должен был переработать. Причем сделали они это в тысячи раз быстрее, чем сделал бы это я. И буквально через пару минут вокруг меня парила очищенная ци, которую я тут же всосал в себя. Мало ли, может, этот храм еще захочет забрать обратно эту ци. Не захотел. Интересно, пробормотал либо, неплохой храм. Убедившись, что воздействие храма на очищение демонической ци закончилось, я наклонился. На полу лежали засохшие чернила и связки кистей, сделанных из перьев. Но интересовали меня, конечно же, бумаги. Беглый взгляд, кинутый на исписанные свитки, заставил вздохнуть от облегчения. Этот язык иероглифов я знал. На таком же были написаны свитки в хранилище секты. Я вышел наружу и внес хрули внутрь храма. Подлечим тебя немножко. Теперь у меня есть ци. Несколько мощных потоков ци, наверное, в половину моего запаса. И хрули начала бодро ходить и тоже обнюхивать храм. Спасибо, Ван, благодарно взглянула она на меня. Эф, фыркнул Джинк и села у входа. Я охранять вас буду. Тут не от кого, заметила Хрули. Сама решу. Я на всякий случай выглянул наружу. Чудо не случилось. Демоножабы были на месте и сидели неподвижно, как две статуи, а в темной воде мелькнул серебристый силуэт огромного карпа, выписывающий восьмерки. Немного постояв снаружи, я вернулся в храм, к свиткам. Ситуация в целом не внушала оптимизма. Теперь я в своеобразной темнице на островке. Вода-то есть, вон, иди черпай. А вот с едой сложнее будет, ее просто нет. Ну разве что с неба птицы прямо на мой остров начнут падать, тогда да, протяну немного. Но с неба я, скорее, ожидал дерьма. Ну что, Хрули, посмотрим, что в этих свитках, вздохнул я и сел на пол. Доска подо мной ожидаемо скрипнула. Я собрал все тексты в стопке возле себя и начал читать. Конечно же, никто не догадался их пронумеровать. Зачем? Прочел первую, отложил. Вторую отложил. Третью отложил. Молитвы. Целая стопка молитв. Да, еще и почерк такой у отшельника был, что черт ногу сломит два раза. «Так, это снова молитвы», — разочарованно произнес бессмертный. «Эх, и я подумал, что-то полезное будет. Да погоди, я еще не все посмотрел, может и будет что-то полезное». Через минут 10 я наткнулся все же на кое-что интересное. Это было объяснение тех самых символов, что были выбиты на земле острова. Увы, в тексте было объяснение лишь двух. На одном изображался символ собирания ци, по сути аналог обычной техники сбора ци, которой пользовались все практики, только, видимо, символ работал автономно. Вот только как он мне поможет, я не знаю. Другим интересным, и несомненно полезным, был символ защиты, и вот он, судя по описанию, действовал так же, как и мантра, которую я выучил у скелета святого. А мощнее он или нет, нужно проверять. Если мощнее, то полезный, если нет. С другой стороны, раз такие символы защищают остров, значит, сильные штуки. И все равно, символов на земле острова было больше десятка, а в текстах только два. Где остальные? Вскоре я понял, где. Кучки пепла и обрывков, краешков бумаг и корешков свитков красноречиво говорили о том, что случилось с большей частью, как я подозревал, ценных знаний. Тем не менее, я продолжил изучение текстов, надеясь наткнуться на что-то полезное. Что ж, этот отшельник явно каллиграфом не был, выучился кое-как писать и не заморачивался. С другой стороны, когда пишешь для себя, оно особой аккуратности и не требует, не станешь же выводить каждую закорючку. Когда я вчитался в очередной текст и осознал, что именно написано так густо и мелким почерком отшельника, то чуть не выругался. Этот отшельник не нашел ничего лучше, кроме как поразмышлять в письменной форме о природе вещей, о грехах, слабостях человеческого тела и как с ними бороться, а заканчивал все большим и длинным размышлением о неискоренимой злобе рода людского. Я вдохнул и выдохнул с определенной долей недовольства. Часа 3-4 кропотливого чтения, и ничего. Лисы все это время сидели тихо и смирно, вылупив на меня полные любопытства глаза. «Ладно, посмотрим, что у нас тут». Я подтянул к себе последнюю непрочитанную стопку листов и начал переворачивать их одну за другой. И, перевернув одну страничку, застыл. «Да ну на! Нашел жемчужину среди навозной кучи. Что там, Ван? Ван?» Две лисьи морды из-за моей руки вперились в свиток. «Техника. Никаких сомнений, передо мной была техника, исполненная на одном обшарпанном листочке. Я направил в глаза ци, и нейросеть выдала описание. Идентификация. Пергамент, содержащий описание техники передвижения, предназначенной для практиков праведного пути. Название. Шаги святого. Ранг. Земной. Описание техники. Техника представляет простейшую технику, предназначенную для одного – хождения по воде. Примечание. Особенность техники в том, что она позволяет не оставлять следов или волн на воде. Очень корявая, примитивная, но рабочая техника. Я как был застыл с листком перед собой. Собственно, внутри из описаний на листе и так становилось понятно, что эта техника предназначенная для хождения по воде. Внутри были противоречивые чувства. Техника мне, несомненно, полезная, учитывая, что я заперт на озере, и вообще мы находимся на болоте. Вот только как мне это поможет против жаб и злых духов? Что такое, Ван? Ты побледнел. Да, что случилось, Ван? Вторила ей Джинг. Да так, не слышали тут звона? А, встрепенулись лисы. Нет, какого звона? Звона моих разбитых надежд. Ну а что ты хотел? Технику божественного ранга? Что я хотел? Как минимум что-то поубойнее и пополезнее, а не технику, у которой одно назначение – хождение по воде. Нет, ну в принципе, протянул Либо, она сейчас для тебя полезна. Это я и без тебя понимаю. Я и так благодарен небу даже за такую технику, но я не совсем уверен, что даже с ней я смогу свалить с острова целым и невредимым. Ты ее освой сначала. Техники осваиваются долго. Ставлю на то, что ты подохнешь с голода раньше, чем научишься ею пользоваться. Воздержусь от ставок на собственную жизнь. Что ж, как говорится, на безрыбье и хождение по воде сойдет за технику. Казалось бы, еще совсем недавно мечтал хоть о какой-то технике, подходящей для моего пути, и вот, получил. Только что-то счастья не ощущаю. Да уж, жадность человеческая не знает границ, нам хочется чего-то больше, лучше и желательно еще и на халяву. Я долистал остальные бумаги и естественно не обнаружил ничего полезного. Полезна была только вот эта техника. Когда закончил со свитками, дал ци лисам, обоим. Потому что Джинг страшно дулась и очень осуждающе смотрела, словно бы говоря: «Смотри, Ван, ты поступаешь нечестно, Хрули даешь ци, а мне нет. Что ж, пришлось делиться. Хрули, кстати, довольно скоро уснула. Все же раны, они были не только снаружи, ее энергоструктура тела тоже подверглась нагрузке демонической ци, так что по храму уже через час начал разноситься тихий храп. Фе, скривилась Джинг, даже спать тихо не может, так ее поймает любой крупный хищник. И эта лиса, она хуже пса. Ну, сейчас она восстанавливается, так что пусть храпит, тем более, у нее есть такая заботливая сестричка, как ты, Джинг. Пф-ф-ф. Джинг вздернула мордочку и вышла наружу. Джинг, только у воды долго не стой, там духи, я не такая тупая, как Хрули. Ты мне уже говорил, я, правда, все равно проследил за лисой, покрутил вокруг нее четки, пока она хлебала воду из озера, кстати и сам попил, ничего с ней не было, вода как вода, и нейросеть ничего вредного в ней ничего не нашла, я, правда, в зачерпнутую воду опускал бусы, но, похоже, это было лишним. Снаружи приближалась ночь, на небе уже можно было разглядеть звезды, а на берегу десятки пар горящих огнем глаз, ну и две пары огромных, как блюдца, и все они смотрели на меня, прямо в душу, угрожали. «Не страшно, твари!» — крикнул я им, и пострашнее видал, чем вы. Ответом было кваканье, громкое, похожее на пулеметные очереди. Я все сказал, полегчало, чуть-чуть, я сел на пол у храма и погрузился в медитацию. На Хрули я потратил достаточно ци, поэтому хотел немного восстановить ее, прежде чем начну разучивать технику. Потому как именно выучить технику надо первым делом. Что ж, следует признать, медитировать в этом месте было сплошным удовольствием. Энергия плавно потекла по меридианам, а я, тем временем, всасывал в себя новую. На этом островке она уже была очищенная. Будто островок собирал из окружающего пространства ци и автоматически очищал ее. Хотя почему словно, скорее всего именно так и было. Мысли мои успокоились. Ци текла плавно и легко как никогда. Одна лиса спала, другая охраняла снаружи. Кувшин молчал, жабы заткнулись. Идиллия, можно было приниматься за технику. В таком настрое сознания как раз самое оно запоминать. Я открыл глаза и протянул руку к листку с техникой. Да так и застыл. Потому что прямо передо мной стоял дед, вернее, призрак деда, весь белый, в белой хламиде, с длинной бородой и густыми белыми бровями. «Здравствуй», — обратился он ко мне первым. «И вам не чахнуть, дедуля», — ответил я, сразу ущипнув себя. «Да, точно не сон, реальность во всей ее полноте. Ну, тут уже поздновато, уже зачах, но на что-то еще сгожусь», — грустно ответил он. «А вы кто?» — спросил я. «Да, ты кто?» — рявкнул Либо. Дед вздрогнул. «Что это у тебя в горшке? Это дух какой-то. Надеюсь, не злой? Сам ты дух. Я, бессмертный. Дух. Тоже мне, по себе судишь всех. Действительно бессмертный?» Спросил он меня с недоверием. Я грустно кивнул. Похоже, Либо так грозно отреагировал из-за того, что его назвали горшком. Все-таки он был в кувшине. Да, так уж случилось. Ужасно невезучее стечение обстоятельств. «А я, начал дед, я тот отшельник, что жил тут раньше». «Ван, это что, призрак?» Хрули проснулась и теперь утирала глазки лапкой. Глава 11. На вопрос Хрули ответила Джинг. «Самый натуральный призрак», подтвердила Джинг. «Что, призраков не видела раньше?» «Так, это я сейчас в медитации. Или передо мной дух?» «Злые духи на остров попасть не могли, да и дед не нападал». «Мда, о, моя техника», с теплом в голосе сказал призрак отшельника, глядя на бумажку у моих ног. «Старая, довольно корявая, но рабочая. А поновее не найдется?» Немного нагло спросил я. «А, увы. Ладно», — подумал я. «Вернемся к этому вопросу позже. Значит, вы тут жили?» «Жил и умер. А где скелет?» — спросил бессмертный. «О таких вещах приличные люди не спрашивают», — хмуро ответил дед. «Ладно, с этим тоже потом разберемся. Лучше скажите, зачем вы сейчас появились? Ведь не просто так?» Призрак вздохнул. «Да, не просто так. Я вижу, что ты молодой праведник, а еще вижу, в каком затруднительном положении ты оказался. Да, у нас с обитателями местной фауны возникли разногласия довольно принципиального характера. Так уж вышло, что у нас не сходятся взгляды на мою дальнейшую жизнь. Они хотят ее оборвать, а я предпочитаю оставить вещи такими, какие они есть. Да уж, действительно затруднительное положение-це», хмыкнул дед. «Затруднительное? Да мы в тупике», — возмутился бессмертный. «Хм, ну я бы так не сказал, вернее, сказал бы, но не так категорично. В сердце затеплилась робкая надежда. Может, не все потеряно? Конечно, так просто взять и выбраться ты сейчас не можешь. Сердце ухнуло куда-то вниз. Но вообще сможешь. Лисы с надеждой приподнялись на лапках, слушая призрака. Но прежде, ты должен выслушать мою историю. О боге. Вот всегда с призраками одно и то же. Со скорбным видом заставляют выслушивать историю своей жизни. Так было тогда, так есть и сейчас. Я направил ци в глаза, и ничего не произошло. Призрака нейросеть не считывала. Ты что-то сейчас пытался сделать? Прищурив глаза, спросил призрачный дед. Да так отмахнулся я. Все равно не вышло. Считайте, что вам показалось. А что ты пытался сделать? Уже с интересом спросил Либо. Неважно. Ладно, я начинаю. Ты, бессмертный, тоже можешь слушать, будет полезно. Я чувствую от тебя запах. Дед принюхался. Вина, женщины чернил. Это пагубное и развратное сочетание. Ты еще учить меня будешь, мертвая душонка, и никакого почтения к мертвым, вздохнул призрак отшельника, да еще и орешь как резанный кабан. Разве бессмертные так себя ведут? Да уж мне-то виднее, как они себя ведут. Надо сказать, когда-либо транслировал свой голос вовне, немного оглушало. Бессмертный ли, убавьте громкость голоса, глушите. Ладно, ради тебя, смертный ученик, только ради тебя. В том, что это озеро стало таким, есть и моя вина, продолжил говорить призрак. А демонажа бы тоже ваших рук дело, невинно спросил я. Мало ли, вдруг и тут он руку приложил. На меня высыпался такой поток ругательств, что я аж присел. Полагаю, закончил дед-призрак, ты понял всю абсурдность своего вопроса. Ваше объяснение было поразительно доходчивым, ответил я. К демоножабам вы, несомненно, не имеете никакого отношения. Вам же, праведникам, запрещено ругаться, недоуменно заметил Либо. Я дух праведника, кусок бессмертного идиота, это не одно и то же. Я тень себя прошлого. Ну, тогда ладно, неожиданно согласился Либо. В общем, вновь вздохнул дух старика. Когда-то я тут жил. Мы уж поняли, встрял Либо. Я был праведником, остановившимся за шаг до ступени святого. А это какая? Ступень до святого, перебил я. Честно говоря, никто не говорит, что за ступени у праведников. Я знаю о святом, и о самой первой ступени, на которой нахожусь, о праведнике. Об остальном у меня зияющий пробел.